Очевидно, у него были связи в ЧК, так как и он сам, и его дочь, и даже Белла довольно быстро получили заграничные паспорта. Сейчас не существует единой формы заграничных паспортов. Их в произвольной форме выписывают на гербовой бумаге, и в паспорте Беллы было написано «для выхода замуж», а в паспорте дочери «для сопровождения отца». «Я не понимаю», — шептала Лили. «Неужели это может быть, что папа нет в живых?» Рахиль Каплан при выезде за границу был нужен только паспорт, и я выкрал ее метрическое свидетельство и удостоверение личности для вас. Рахиль Каплан никогда не жила в Петербурге. Она жила в Пскове. Никогда не училась в гимназии, получила хорошее домашнее образование. Ее мать была учительницей музыки, обучила ее музыке. «Ведь вы играете, вы не можете не играть. Вот видите, как все сошлось. Главное — это правдоподобность деталей. И еще самое, пожалуй, важное. У этой девушки нет в Петрограде знакомых, нет ни одной гимназической подруги, никого. Рахиль Каплан просто исчезла, и в этой неразберихе вы можете стать ею», — убеждал ее юноша. «Рахиль — красивое имя. Рахиль была у Гейны, помните?» — пробормотала Лили. «Какой-то частью сознания Лили ни за что не хотела, чтобы он ушел. Старалась, разговаривала. Пока юноша рядом, она не одна. Она немка, эта девушка?» «О, Господи, она еврейка!» — вздохнул юноша. «Но не волнуйтесь на этот счет. У вас нетипично славянское лицо. Вы темноволосая, похожа на итальянку. Возможно поверить, что вы еврейка». Он так нервничал, у него так дрожали губы, что Лили торопливо кивнула. Ей было неловко признаться, что она никогда не была знакома ни с одним евреем и не знает, как они выглядят. «Поймите, это судьба. Здесь все сошлось самым чудесным образом», — продолжал юноша. «Весь план провалился бы. Весь план провалился бы, будь обе девушки, княжна Лили и Рахиль Каплан, чуть постарше. 17-го года паспорта потеряли обязательный характер, и удостоверить свою личность можно было любым документом, но совсем недавно ввели закон, по которому единым документом для всех граждан 16 лет стала трудовая книжка. Добыть трудовую книжку было бы невозможно. В нее вносились все сведения, включая отметки о получении продовольственных карточек. «Повторите все еще раз, и можете идти», — велела Лили. «Или нет, замолчите. Забирайте ваши бумаги, мне ничего не нужно, я ничего не боюсь». Это была неправда. Она очень боялась. Но стать какой-то неведомой Рахилью, стать предателем своего имени, своих предков, было еще страшней. «Как вы смеете предлагать мне это? Я дворянка, княжна Горчакова, а не дочка врача и учительницы музыки. Что бы сказал папа? Что бы сказал папа, если бы узнал, что я из трусости отказалась от своего имени?» Юноша, видимо, совсем разуверился в ее способности понимать, что ей говорят, и совсем иначе, не горячо, а устало, безжизненным голосом произнес: «Ваш отец сказал, теперь большевики будут решать, кому жить, а кому умереть. Судьба Лили уже предопределена ее происхождением. Сначала дворян уничтожит как класс, а потом оставшихся в живых уничтожит физически. Это не я вам говорю, это сказал ваш отец». «Меня тоже уничтожит», — шепотом произнесла Лили. «Но этого не может быть, что меня уничтожит. Мне только 15 лет, и я не сделала ничего плохого. Ни одна власть не уничтожает людей ни за что, безвинно. Я даже не ненавижу большевиков, я их совсем не знаю, ни с одним из них не знакома. И мне не жаль моего титула, честное слово. Не очень жаль, почти совсем не жаль. И я буду работать, как все. Папа не мог сказать, что меня уничтожит. Он же знает, что я не сделала ничего плохого». Рахиль Каплан уже в Берлине. От моей матери было письмо.